Карнавале, или карнавал в переводе с латинского, означает «прощай мясо». Дама, доктор Чума, Пульчинелла, Коломбина, Пьеро и Арлекин и сегодня раз в год лихо отплясывают на венецианских улицах на знаменитом карнавале и объедаются мясомолочными изделиями. Первое документальное упоминание карнавала относится к 1094 году. Чем еще помимо карнавалов жила и занималась Венеция эпохи Возрождения? У меня сегодня в гостях историки Алексей Юдин и Александр Горелов. Здравствуйте, господа. Александр Горелов, выпускник Московского физико-технологического института и Падуанского университета, кандидат физико-математических наук, доктор философии, член редакционного совета католической энциклопедии, заведующий отделом Института европейской цивилизации, старший преподаватель Российского государственного гуманитарного университета. Алексей Юдин родился в 1963 году, выпускник Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Стажировался в католическом университете города Неймингем, Голландия. Преподаватель Российского государственного гуманитарного университета. Ответственный секретарь Российской католической энциклопедии. Словно карнавал знаменовал собой некий переход до жизни от одного к другому. Потом все было, конечно, размыто, и это была большая проблема для Венеции. Но этот переход, безусловно, был связан с Великим постом. И в этом смысле, конечно, это христианская традиция. Хотя, конечно, кто скажет мне, что карнавал – это христианская традиция, да, с ним можно поспорить. Но, тем не менее, это было связано с каким-то христианским регламентом календаря. И, в общем-то, традиция католическая. Об этом, кстати, и Байрон у нас пишет, что вот есть такой обычай у католиков, вот описывая венецианский карнавал, именно у католиков. Конечно же, это средневековая традиция, которая уходит своими корнями достаточно глубоко, в толщу вот такой общей европейской истории, а может быть и шире. И в этом смысле венецианский карнавал, конечно, не исключение. Он в силу, ну, я имею в виду своих особенностей, стал таким исключением. Но карнавалы были практически везде. И, собственно говоря, до наших времен они дожили, и так более или менее, шатковалка, но существуют в разных городах. Здесь, конечно, все это связано с Великим постом. И вот это вот такой травестийный, да, какой-то такой вот кульбит, да, который совершает человеческая жизнь перед тем, как столкнуться вот с какой-то новой реальностью, он, конечно, очень показательный. И вот именно из карнавала как бы выныривают эти новые маски. Я говорю новые, потому что маски были и раньше. Были атланы, был там дарийский фарс, были какие-то старые добрые римские традиции. У греков, у тех. Конечно, да, и эти маски как бы кочевали. Мы видим, например, вот эту маску Папуса, да, которая, в общем-то, пришла в атланы, и потом, как предполагают, возможно, стала прообразом для венецианского панталоны. Возможно, ну, конечно, не факт. Связь очень условная, слишком большой временной разрыв. Но связь карнавала, карнавального веселья, травестии, переодеваний, перевоплощений с ног на голову, с головы на ноги и комедии дель арте, комедии масок или искусной комедии, действительно несомненно. Комедия дель арте, комедия масок – вид итальянского театра. Спектакли создавались методом импровизации на основе сценария, содержащего краткую сюжетную схему представления. Персонажами комедии «Дель арте» были типовые маски, переходившие из одного спектакля в другой. Возникнув в середине XVI века, комедия «Дель арте» унаследовала реалистические традиции народного фарса – маски и буфонаду карнавальных действий. Основа – это импровизация, спонтанность, да, вот такой какой-то неожиданный ход. То, что итальянцы называют «лаццо», то есть трюк, такой буфонный трюк. Очень интересный, очень спонтанный, очень неожиданный. И в этом плане очень интересно посмотреть как бы историческую преемственность. То есть, конечно, комедии были. И для итальянской традиции комедия – это не только вот такая смеховая, да, как бы театральная стихия. Это, ну, просто некое действие. Ну, авторы Возрождения стремятся возродить как раз все то, что они знают там, более-менее хорошо об античности. И они стараются возрождать комедию. В том числе. Комедию Плафта, да. Теренция, да. Римскую комедию. На самом деле, очень грубую, с таким кино очень своеобразными сюжетами, вплоть до непристойности. Но это излагается таким выспренным слогом. Вот это очень смешно, потому что они же как бы, да, гуманисты, они эрудиты. Сама комедия называется «Комедия эрудита», «Комедия ученых». Да? Но при этом это какие-то многоходовые комбинации, которые все время путаются. Очень такой своеобразный язык. Очень много персонажей. Очень много персонажей. Очень сложно смотреть простому, особенно народу. Простой народ смотрит... Ради, фактически так получалось, что простой народ смотрит ради интермедий, ради вот этих самых лаци, шуток импровизационных, которые там как-то вот в паузах. И действительно, даже есть некие описания, как сидят зрители, там шушукаются, там перемигиваются и ждут интермедий. Когда начнется музыка, какие-то пляски. И вот это действительно уже как бы назрело. Это то, что необходимо было решить. Алексей, а вот как это выглядело? Вот есть достаточно четкое представление о том, как выглядел театр «Глобус Шекспир», устройство театра. Как был устроен Венецианский театр? Это было на улице, это было в помещении. Мы еще немножко не дошли до Венецианского театра, да? Это как бы предшественник. И в этом смысле очень интересно, что инициативы идут из Падуи, из Милана, но так или иначе аккумулируются они в Венеции. И вот окончательно эта комедия дель'арте, преемница комедии эрудита, оформляется в Венеции, это северный вариант, или на юге, да, в Неаполе. Это как бы южный такой, да, как бы даже такие квартеты масок появляются. Ну, конечно, это очень свободное представление, да, и в этом смысле как бы не было четкого такого вот в нашем понимании сценария. Это, конечно, был сценарий в изначальном смысле слова, да, канва такая. Да, там существовал определенный сюжет, который каждый раз адаптировался. Адаптировался к новой ситуации, потому что они могли, например, эту труппу из одного города переехать в другой и там давать представление к новой, ну, какой-то культурной ситуации. И адаптировалось, ну, там, скажем, какие-то актеры, например, были, а каких-то не было, допустим, в труппе, для каких-то амплуа, но, соответственно, тоже в связи с этим еще. И шутки, в общем, ну, они возникали как-то по ходу дела, они, может быть, как-то заранее придумывались, но, тем не менее, такого вот четкого прописанного сценария вот в отношении всех деталей не было. Ну, был общий сюжет. Да. Да, то есть такие листочки за сценой вешались, кто за кем выходит, что примерно делает там, и что говорит, ну, содержание, да? Но основа какая была? Значит, маска, это как называли такой типо фиссо, то есть как бы фиксированный тип. Ну, амплуа, понятно, что он делает, да. Вот это актерское амплуа, да, такое характерное амплуа. И смысл как бы, да, был, ну, как бы следуя этой конве прописанной, разыгрывать какую-то такую вот новую, да, каждый раз обновляющуюся сцену. И в этом смысле так и называли комедия «Л'импровизо», то есть импровизированная комедия. То есть понятно, что Панталоне делает то-то и то-то, сейчас мы поговорим об этом, да, капитан делает то-то и то-то. Общий сценарий такой, а вот как он заходит, что он конкретно говорит, какие штуки он придумает. И у каждого, конечно, был набор, простите, каких-то коронных штучек. Вот этих вот лаксов. То есть, что он выкинет, в какой момент, вот за этим мы следили. Это был как бы верх наслаждения. Никакие описания этих комедий, да, ну, как бы серьезно не вразумляют, потому что мы не видим самого главного вот этой импровизации. То есть, описание есть, театров, каких-то сценических площадок, как они выглядели, были разные труппы, да. И вот самая известная труппа, которая заложила, наверное, все эти характеры, вернее, так обрамила, проработала эти характеры, это группа «Джелози». У них был такой лозунг «Верту, фама, эд анор, не фер джелози». То есть их доблести, славе и чести все позавидуют. Просто какие-то узнаваемые статические персонажи. Это были социально окрашенные персонажи. Только Панталоне. Панталоне – это такой венецианский, действительно, ну вот, ты говоришь, папус, да, такой вот в современном языке есть такое слово «папик». Вот такой вот папик, такой, значит, ну, в общем, сравнительно высокопоставленный человек, уважаемый, пожилой, какой-то купец. Гордый тем, что он достиг в жизни. Ну, конечно, старичок, маразм, весь в прошлом, похотливый. как правило, интересующийся молоденькими девушками. У него вот эта служанка, которая может называться Коломбина, может как-то иначе. Ну, там, как он внешне выглядит, там все понимают. Очень такое обтягивающее трико черного цвета, вот эта бородка, седая, усики. Само слово «панталоны», да, он венецианец, это совершенно понятно. Само слово «панталоны», ну, там разные есть предположения, откуда оно вообще взято. Может быть, от Пантелеона, то есть Пантелеимон, святой Пантелеимон, один из покровителей Венеции. Может быть, Пьянта Леоне насаждает... Водрузитель льва. Да, водружает льва. Значит, эти... Венецианцы уже так века с 16-го, когда слава Венеции несколько уже идет на убыль, они, чтобы поддержать свою гордость и национальную, и личную, приплывают, захватывают какой-нибудь островок и выдружают там льва. Островок необитаемый, никого там нет, никого это, в общем-то, не интересует, но вот вроде совершили что-то героическое. Да? Что-то было у нас в прошлом. Маски делились на два ряда, да? Это маски веки, то есть старые, да, и молодые. Угу. И симпатии зрителей, конечно, на стороне молодых. Но там вообще как бы суть комедии арта любой, там все вращается вокруг любви, вокруг каких-то влюбленных. Да, основе, да, интрига, да, любовная. Которым что-то авантюра мешает воссоединиться, но вот каким-то... А-ля Фигаро. Да, конечно. Правильно, конечно. Потому что Фигаро это один из типов, вот да, этих типов комедии дель арте, а именно Бригелла, изворотливый, хитрый, устроительный. Антипод Панталона. Один, нет, ну, один. Нет, антипод, да, Арлекино, и значит, сейчас мы поговорим об этом. Да, это, может быть, главный слуга у Панталона, предположим, да, который как раз и закручивает интригу. То есть он ее ведет действием. Да? Бригелла – это активный персонаж. Он циничный, он изворотливый, он какие-то спускает очень такие двусмысленные шуточки. Он вот строит. Да? В этом смысле Арлекин – его в какой-то мере антипод или второй слуга. Арлекин простачок. Да, да, да, сейчас поговорим. Да, он такой туповатенький. Он тоже формирует интригу. Но если Бригелла ее делает активно, то этот как бы пассивный. Там что-то у него не получилось. Хоп, а, о боже. Пошло дальше. Скажем так, да? Арлекин чаще попадает в смешные положения, конечно, какие-то, да, оказывается, конечно, в каких-то ловушках. А Бригелла, напротив того, он конструирует, жулик, это, да, он обхитривает. Такой. Так вот, да, значит, вот венецианские типы. Это панталоны, да, и затем дотторы. Дотторы. Но доктор – это в редких случаях медик. В этом смысле, конечно, нет, вот, нет, доктор чума бывает, да, бывает медик, да, это связано как бы там с особым этим. Как правило, доктор – это юрист, и точно известно, откуда этот юрист. Из Болоньи, разумеется. Конечно, да. Из Болоньи. И, может быть, это была одна из самых сложных вот таких вот ролей, потому что, во-первых, надо было обладать, ну, завидной эрудицией, чтобы держать всю эту вот такую схоластическую муть в голове. А, конечно, это издевка над схоластической наукой. Он тем говорит, более над схоластической юриспруденцией. Он говорит на какой-то этой полулатыни такой вот юридической. Такой, да. Говорит полную при этом чепуху. Вот так, ну, так чтобы видом это было, да, с умным видом, смешно. Надо было порождать чепуху, да, чтобы было смешно. То есть надо знать все эти вещи, да, их умело путать, выдавать в какой-то такой причудливой комбинации. И еще заводить ту публику, которая вообще понятия не имеет о всех этих премудростях. То есть он должен был как бы сообщить весь этот вот мусор, как бы, да, и донести его в соответствующем уровне, и сделать так, чтобы было смешно всем. Конечно, издевка над болонскими такими чванливыми докторами. И это тоже старая маска, как бы, да, вместе с панталоном. Это старики, над которыми все издеваются. Поэтому слуги, да, а, кстати, эта комедия называлась еще также комедия Дэй Дзанни. Да, то есть вот комедия слуг. Вот Дзанни, да, такие Дзанни. Дзанни – это, ну, так, немножко спародированный бергамасский диалект Венеции. То есть это Джованни. Да? Дзанни. Ну, такой вот Иван. Имя, да. Да, это такие вот Ваньки, да, скажем таким нашим просторечным словом. Из деревни. Ну, скажем так, из провинции. Из Бергамо. Из Бергамо. И Труффальдино – это просто имя одного из актеров, который играл Арлекино. Вот. И, собственно говоря, вот так в нашей, как бы, да, русской памяти так он и остался. Труффальдино из Бергамо, ну, пардон, Бергамо, конечно. Ну, вообще Бергамо, ну, фильм из Бергамо, там поют хорошо, рифм, да, все что угодно. Да. Труффальдино – персонаж итальянской комедии «Дель арте», одно из имен Арлекино. Труффальдино, выходец из Бергамо, носит одежду из разноцветных лоскутов, небольшую шляпу с кроличьим или заячьим хвостом и черную маску, а также палку у пояса. Характер маски Труффальдино – расторопный слуга, устраивающий судьбу господ и свою собственную. Близкими к маске Труффальдино – это Сганарель и Арлекин. Труффальдино – также герой комедии Карла Гальдони «Слуга двух господ», написанной в 1749 году и хорошо известной в России благодаря фильму «Труффальдино из Бергамо», вышедшему на экраны в 1976 году. Так вот, да, для венецианцев это были, ну, своего рода такие чукчи, как в наших, да, вот. Ну, каждый имеет там, каждая нация имеет свои каких-то чукчи. От тем смеяться, да. Вот здесь это, значит, простолюдины из какой-то далекой провинции, а Бергамо – это край терра ферма, да, то есть владение Венеции на суше, там, к Милану. Значит, приезжают ребята в город, ну, такие гастарбайтеры за хорошей жизнью, вот, которые прежде всего идут в слуги. Или же в носильщики, ну, какие-то тяжелые такие работы. При этом венецианцы как бы их различают. То есть горные бергамцы – это такие хитрые, изворотливые, себе на уме. Вот это как раз бригелла, да, типаж. Да. А вот из низин – такие потупее, попроще, ну, жизнерадостные такие, крепкие ребята. Ну, да, это Орликин. Это из венецианского Кукуева. Да-да-да, вот из этого самого Кукуева. Причем они-то думают, что они тоже хитрые. Да, вот, они думают, да, по-своему, да, думают. Они ленивые, конечно. Они... Но Бригелла меньше, Орликин. А вот Орликин, да, именно. Он ленивый, он считает, что он всех тут перехитрит, но при этом все время попадает вот в дурацкие ситуации. Но при этом как бы он не теряет добродушие, какого-то вот такой вот крестьянский характер хороший, как бы крепкий. Но интересна этимология, да? Потому что ведь Арлекен или Эликен – это дьявол из французских средневековых таких легенд. И вот в этом смысле что-то все-таки вот это вот дьявольское в нем сохраняется. Сатирское. Да, какой-то сатир. И один из самых известных актеров, который, собственно, и сформировал вот этот облик Арлекина, такой Доменико Бьянколелли, как раз и выводит его из состояния деревенского дурачка и придает ему такую язвительность, изворотливость, что такое вот в нем сатирское, да, проступает. И костюм, да, Орликина, вот это вот домино, да, на самом деле как бы это заплатки, пришитые на крестьянскую одежду. У Бьянколелли становятся такими изящными какими-то ромбами, так все очень вычурно и очень даже неплохо. И, кстати, это та традиция, которая приходит во Францию, потому что Бьянколелли много гастролировал во Франции. И, кстати, вот французский Орликин так называется, Доминик, в честь Доменико Бьянколелли. Вот, так что вот каждый раз какая-то метаморфоза, да, с каждым характером происходит, очень интересная в соответствии с обстоятельствами. Здесь четкая есть историческая привязка. Эти типы, в отличие вообще от многих известных масочных представлений, именно социально маркированы. И вот еще один такой ярко выраженный, социально, раз, да, да, означенный у нас персонаж, да, совершенно верно, это капитан. Капитану. Капитан – это вояка. Вояка такой, ну, который хвастается. Хвастается тем, как он всех побеждает, хвастается тем, какой он храбрый и так далее. А когда, оказывается, нужно проявить эту храбрость в деле, то он как-то вот там тушуется, как-то старается этих ситуаций избегать. Ну, казалось бы, да, такой персонаж, в общем, совершенно понятный, да, какая тут социальность. А социальность тут такая, что это испанец. Италия, вот все время у нее какие-то сложные отношения с Испанией. Ну, во-первых, весь юг Италии, он испанский, он принадлежит Испании. Во-вторых, например, в Венеции тоже с Испанией там разные отношения. То хорошие, то плохие, то это какие-то вынужденные союзники, то наоборот противники. Можно вспомнить, например, что тот же самый 16 век, да, век там, расцвета Венеции и так далее, это время еще и итальянских войн постоянных. То есть Испания, ну, вернее сказать, ну, Испания с империей, да, сражается с Францией. И там вот император Карл V, он император, и он одновременно испанский король. То есть Испания – это мощнейший актор, да, политический на итальянской арене. Так вот, и, соответственно, простите, да, ага, испанцы – это так или иначе или колониальная администрация для итальянцев, как бы, да, или же это иноземцы. Но вот середина XVI века, да, – это уже упадок испанского влияния. И уже над этим можно смеяться. Они уже проигрывают там что-то. И испанец, да, вот капитан этот, он – это маска, которую запрещают. – конечно, чем дальше, тем больше как бы этот образ изменяется. Потом, когда уходит этот испанский исторический фон, он, в общем-то, превращается просто в какого-то вояку. А потом даже вот как Скарамуччо, да, и даже не воякой, а просто какой-то вот светский такой вот гайер, да, как говорят. Кто-то хвастается, сразу же удирает, как только действительно завязывается серьезная история и так далее. Но начало, да, именно такое. Это была сатира, очень едкая, очень чувствительная сатира на испанскую администрацию. Или как Тарталья, например, ну, на юге. Тарталья на юге, там есть черты и этого персонажа, потому что он тоже иностранец, и именно поэтому он заикается, Тарталья, да, он заикается. Заикается он самый ответственный момент. Он часто выступает там, например, в роли судьи, то есть у него еще что-то общее с доктором есть. И вот он начинает заикаться, и заикается так, что то, что он говорит, становится абсолютно неприличным. Звучит совершенно ужасно, там что-то такое «ка-ка-ка-ка», вот, mm-hmm. ну и понятно, да, вот он хочет сказать, что начинающееся на «ка», у него получается там понятно что. Вот. Это южный персонаж. Ну, правда, сказать, да, потом уже когда-то, да, мы еще, наверное, сейчас к этому дойдем, да, вот когда уже будет писать Гоцци, то у него уже Тарталья, это один из персонажей таких вот, наряду с Труффальдино, да, наряду с Бригелло и так далее. Замечательная фраза Гёте, да, о том, что для того, чтобы создать нацию, необходимо прежде всего создать ее театр. И в этом плане вот этот вот театр, да, который на самом деле, венецианский театр, комедия дель арте, становится первым профессиональным театром в Европе, как ни крути. От него идут нити как бы дальше во все уголки, и до Шекспира, и до Мольера, который, естественно, питался просто напрямую. Но Шекспир, может быть, даже больше от комедии эрудита, ну, тоже спорный вопрос, неважно. Но Мольер такие, напрямую, а из итальянских персонажи, ну, естественно. Это какой-то такой специальный, не знаю, культурная лаборатория, в которой создается нация. То есть этот театр имел колоссальное значение для формирования вот как бы итальянского мироощущения. Для будущей итальянской нации, которая у нас появится, конечно, там в 19 веке, да, так или иначе. Вот, так что это принципиально важный исторический и культурный механизм, вот этот вот театр. Театры, так или иначе, живут своей жизнью. Мы знаем, что труппа, она подобна как бы, да, человеческому организму и так далее. Наступает период упадка. Вот как раз Гоцци Гальдони, да. Это вот такой перекресток. Ну, собственно, и название одной из комедий, да, Гальдони. Перекресток, да. Но это действительно вот развилка. Да. Развилка в исторической судьбе Венеции. Гальдони – это автор, в общем-то, уже эпохи классицизма. Скажем, автор, для которого соображения классицизма играют некоторую роль. Ну, казалось бы, что общего классицизм и комедия дель арте? На самом деле, общее есть. Вот, есть, ну, в частности, и в классицистских пьесах там вполне, да, тоже может быть сюжет такого типа. Во-вторых, вот очень существенно, да, одно из требований классицизма, чего не выполняется, например, ни у Шекспира, да, ни у Гёте, ни... А вот в классицизме это обязательное требование, это единство места и времени. Да-да-да, и 24-часовой канон. Это то же самое было в комедии «Дель арте». И Гальдони – это человек, ну, такой, с интересной тоже судьбой, вообще-то адвокат по профессии. Учился в нескольких учебных заведениях, диплом защитил в Падуе, в Падуанском университете в результате. И, в общем, зарабатывал на жизнь как адвокат. Карло Гальдони – итальянский драматург, реформатор итальянского театра, создатель национальной комедии. Родился в 1707 году в семье врача. Сущность реформы Гальдони состояла в том, что он заменил импровизированную комедию «Дель арте» или комедию масок драматургией с устойчивым текстом и реальными человеческими характерами. Гальдони написал 267 пьес, в том числе «Слуга двух господ», «Хитрая вдова» и «Трактирщица». Главное преобразование театра комедии «Дель арте», который совершил Гальдони, Гальдони стал все записывать. Угу. То есть вот. Появилась единая, да. Сюжетная линия. Вот сюжетная такой линия, сценарий. Сюжетная линия была, а вот появился подробно расписанный сценарий, кто что говорит. То есть пьеса в современном пьеса. Значении. Это как бы делает Гальдони. Да. Ну вот, поскольку я чувствую, что этот сюжет как бы у нас уже, да, сворачивается, да. Главное, да, наверное, противостояние. То есть Гальдони пишет современную буржуазную комедию нравов. сценки, реальные персонажи, вот какая-то динамика. То есть, в смысле, это такое прогрессистское, да, восприятие. То есть, современность и будущность открывается. Вот. Я бы сказал здесь еще одну вещь. Как бы то, что он пишет, оно соотносится с историческим контекстом реальной жизни. Да, да, да. Абсолютно. Конечно, конечно. Готце тоже вдохновлен историей. Он также говорит о новизне, он также говорит о необходимом обновлении, там, воскрешении нравов и так далее. Но для него история... Это не только реальность. Это то, такой, что находится и вне ее. Это вымысел, фантазия. Вот что должно реализоваться и стать реальностью. Готце пишет сказки. Карло Готце, итальянский драматург, родился в 1720 году в Венеции. Потомок знатной, но разорившейся семьи. Был военным. С 1744 года посвятил себя литературе и театру. Готце создал оригинальный жанр театральной сказки – фьябе, используя сюжетные мотивы фольклора и некоторые принципы комедии дель арте. Среди пьес Готце – «Любовь к трем апельсинам», «Ворон», «Король-олень», «Турандот», «Зеленая птичка» и другие. Готце написал также 23 трагикомедии в манере испанской комедии «Плаща и шпаги» и бесполезные мемуары, содержащие красочную картину жизни театральной Венеции. Гальдони и Готце – это... как это сказать, соперники очень жесткие. Ну, начинают Готце. Готце критикует Гальдони. По его мнению, напрасно, вот, дескать, ругают старую комедию дель арте, что она там дурного вкуса. Это вот Гальдони дурного вкуса, а старая комедия дель арте, это она хорошего вкуса. И вот мы сейчас вот вам покажем, как это на самом деле надо делать. Ну, можно сказать, что Готце устремлен, Гальдони к настоящему, Готце скорее к прошлому. То есть это романтический такой уже автор во многом. И да, романтики, конечно, его оценивают. Именно немецкие романтики, да, Шиллер, его вытаскивают, да, как бы, да, начиная с Гёте уже. Начиная с Гёте. Они его вытаскивают. В этом смысле Готце их сродник. И в этом плане, как бы, да, Гальдони и Готце, это что ли два взгляда различных на Венецию? Который как бы прочитывается, эти два взгляда, да, на все ее истории. Ну, вот как я одну итальянскую книжку как-то читал, где было такое рассуждение, приведено с такими неожиданными, что ли, координатами. Гальдони аменте и Готце аменте. То есть по-гальдоневски и по-готцевски. Наводнение. Да, в Венеции поднялась вода. Что делаем? Что делаем по-гальдоневски? Строим дамбы, перегораживаем, осушаем, выкачиваем. Что мы делаем по-готцевски? Ну, чего? Ну, в конце случае, можешь спаги надеть, а вообще лучше дома сидеть. Вот как бы, что ли, ну, два принципа, они вообще в человеческой истории воплощаются, да? Но вот здесь вот на таком как бы вот бытовом уровне очень четко сформулированы, что ли, позиции. Принцип рациональной, можно сказать, организации, да? И принцип, ну, такой стихийности какой-то, да. Немножко даосистского такого, да? Вот немножко отстранения, ухода, да? Схлынет, переживем, это не то еще было. Да. Ощущение Венеции как театр. То есть весь город театр. Вот. Это специфика среды. И люди в нем актеры. И люди, да, безусловно. То есть ты сам начинаешь там как-то подыгрывать этому. Не только на карнавале. А карнавал, как мы знаем, носил разные временные, как бы, да, границы. Вот. Он иногда вообще занимал необычайно много времени. Да? Ну, традиционный, конечно, карнавал, это 26-й день Святого Стефана, да, первый день после Рождества, и потом уже до Великого жирного поста. Четверга, да, то есть до вот, буквально кануна Великого Поста. Потом еще также Вознесение. Потом, и да, июнь. Уже вот это потом, все регламентируется, да, довольно. Потом даже иногда и осенью, а регламентация осенью, там, нужна. Да. Регламентация нужна, потому что иначе начинают происходить какие-то такие безобразия, с которыми уже никто считаться не может. И у нас вот те исторические данные, которые есть по карнавалу, вот там первые, да, вот какие-то упоминания и так далее, они все связаны с декретами против каких-то и ну, вещей, которые на карнавале случались. Масок, да. И регламентация потому что масок. Маски, да. Комедия дель арте – это одна история. Маски венецианские – немножко другая история. Они где-то смешиваются, но в основном расходятся. Что такое венецианская маска? Да, это баута, прежде всего. Вот такая белая маска. Белая, безуродная. Да, с подбородком. Да, но без рта. Да, ну там по-разному, как правило, да, без арта. Причем все там, естественно, вуалью все закрывается. Во-первых, да, была накидка на голову. Вообще все было скрыто. треуголка, маска, вуаль и такой плащ-табарро. Угу. Черный плащ, который как бы закрывал практически все тело. Это мужской и это женский вариант. Но правда, еще была женская маска, такая моретта. Такая, как говорили в старые времена, пикантная масочка. Моретта было... черная, да, как это? Да, ну, в чем-то, сказать, было пикантность этой ситуации, что, во-первых, она не закрывала плотно все лицо, оставляя вот край кожи, была видна чуть-чуть кожа и волосы. Кокетливо так немножко. Очень. Да. При этом маска фиксировалась такой небольшой пуговкой на обратной стороне, которую держали зубами. Значит, соответственно, дама, там, барышня и так далее, держащая, ничего не говорила. Был только язык жестов. Это вот такие маски, которые носили повседневно, почти. Вот как раз с этим возникали проблемы. Чем дальше, тем больше. Вообще. То есть маска, вот эта вот как бы неконтролируемая масочная стихия становилась подчас угрозой общественному порядку. А в Венеции за этим следили, как мы уже говорили когда-то, очень и очень строго. Какие, например, ну вот по этим декретам, да, что запрещается? Запрещается, допустим, в маске заходить в места, где играют в азартные игры. Почему? Потому что тогда те, кто, ну, игроки, да? Шулеры. Да. Нет, кредиторы. Их не могут там, ну, найти. Шулеры, да, даже, вот. Да. Запрещалось, например, это вот впрямую предписывается, чтобы мужчины одевались в женщин и приходили в женские монастыри. И устраивали там какие-то непотребства, да. То есть, видимо, такие случаи были, прецеденты были, поэтому... Ну, и потом грабежи, воровство. Разумеется, все что угодно. Будь здоров, какие, вот, а? Собственно, да. Уличные, в темноте, да. Освещения никакого. Где-то ходят эти отдельные бергамские ребята, да, с фонарями. Это были еще носильщики вот фонарей, которые заведовали как бы венецианским освещением. Ну, и темные какие-то провальные места... И в этом смысле как бы разбой это был таким, ну, нормальным промыслом венецианским. Да, хорошо, если только ограбят, а то еще в воду скинут. Дюрер приезжал в Венецию дважды. Очень любил этот город. Ну, там говорят, что он от чумы спасался. Mm-hmm. Вот. Но, помимо прочего, его еще влекло к этому городу. Наверное, тоже дальше немножко скажем, что именно. Но вот у него двойственное впечатление, тем не менее, от Венеции. Что, с одной стороны, это город, где я чувствую себя господином, тогда как на родине я там неизвестно кто. А с другой стороны, это город воров и мошенников. Это город воров и мошенников. Ну, еще учтем, что он немец, да, да, северянин. И для него вообще Орнунг. Все итальянское это... Да, Орнунг, которого здесь нет. Альбрехт Дюрер, немецкий живописец и рисовальщик, теоретик искусства, крупнейший художник немецкого возрождения. Сын серебряных дел мастера, выходца из Венгрии. Обязательные для получения звания мастера годы странствий провел в городах Верхнего Рейна, где вошел в круг гуманистов и книгопечатников, изучал работы Мартина Шунгауэра. Вернувшись в 1494 году в Нюрнберг, открыл собственную мастерскую. В этом же году посетил Венецию и Падую. В 1505 году вновь был в Венеции. Среди работ Дюрера – диптих «Четыре апостола», диптих «Адам и Ева», автопортреты, гравюры «Меланхолия», «Рыцарь смерти и дьявол», «Носорог» и другие. Мастерских венецианских художников, а конкретно мастерских семейства Беллини, да, перевернуло его абсолютно. Вот. Он просто потрясен этим. Ну, вот чем мог быть потрясен Дюрер? Ну, вообще, Венеция, да, вот архитектура, живопись, скульптура. Ну, вот первое, что бросается в глаза в Венеции, это как тут много всего разного, всего вместе, и одно другому почему-то не мешает. Да. Разностилевость удивительная этого города. Многокрасочность удивительная. Он красочный город. Там много каких-то ярких цветов в покраске здания. Раньше, наверное, было еще больше. Там, например, это Кадоро, да, вот этот вот дворец. Да, он действительно был дор, он действительно был золотой. Сейчас по золоту нет. Там. Дискретная эклектика, что называется. Дискретная эклектика. Вот-вот-вот, эта эклектика, это самое, эклектика, пожалуй, да. Но мы обычно слово... Но дискретная, при том. Дискретная. Ну, мы как угодно. Мы обычно сам принцип слово... эклектики, да, вот мы говорили, да, что, да, как правило, в это слово, ну, вкладывается, ну, какое-то негативное содержание. Да, ну, что, да, такое, ну, да, намешали, что такое вторичное. На самом деле, если если к этому правильно подойти, это потрясающий организующий принцип эклектики. Да. Но, это... как японцы говорят, симметрия — враг красоты. Вот Венеция это просто это открытым текстом дается. Да. Палладио – замечательный совершенно архитектор эпохи Возрождения, который родился в Падуе, там, много жил в Виченце, ездил в Рим, очень интересовался всем античным, как вообще свойственно эпохе Возрождения. Очень интересовался тем, как тогда строили. Написал книги о римских древностях. Аж 4. Да, написал книги про архитектуру 4, которые до сих пор, в общем, все изучают и смотрят, что же это такое, там, вот, какие там ордеры и все такое прочее. Обмерял эти все здания. Сделал каталог такой, архитектурный, таких вот. И строил, старался строить в этом духе. Вот, например, вот в той же Виченце строил там театр, вот как античный театр, да, был, и так далее. Приехал в Венецию. Ну вот в Венеции это не подпускает к себе. Вот такой вот упорядоченный, ну это еще не классицизм, но уже к тому идет. Упорядоченный классицизм такой в Венеции не приживается. Что получается в результате? Получается несколько церквей, которые он там построил. Ну вот они вот какие, да, вот одна из них мне больше всего нравится. Сан-Джорджо Маджоре, да, на острове. Это остров. Это остров Сан-Джорджо Маджоре, и там, значит, вот это самая церковь. Другая – это тоже остров, это тоже не совсем Венеция, это Джудека, да, церковь Иредентора, вот, Искупителя. Но что они даже собой представляют? Значит, фасад, классицизм, портик такой, так здание, вот, ну, романская, скажем так, условно говоря, хотя романской архитектуры, так же, как и готической в Италии, ну, это очень специфическая вещь. Это и не настоящая романика, и не настоящая готика. Ну, скажем, романская. Купол. Как вообще любят в Венеции огромные эти самые купола, которые к этому... Ну, ладно. И рядом колокольня торчит. Ну, такая вот венецианская нормальная компанила, вот такая квадратная в сечении, очень похожая на колокольню вот, на площади Святого Марка, вот, но только поменьше. Вот, то есть одно с другим, с третьим, с четвертым, все это вместе, опять же, весьма эклектично, а никак иначе не получится. Никак иначе в этом мире, чтобы это здание вписалось вообще в окружающее пространство, никак иначе нельзя, как бы мы ни любили там древность, портики и классицизм. Вот. Да, и вот Палладио как бы не вписался, в этот город, поэтому как бы его замечательные постройки вынесены на некую перспективу, да. Выходишь в Сан-Марко на Пьяцетту, и там видно, да, и Сан-Джорджо Маджоре, там и Джуздекка. Довольно сложные, кстати, фасады, там портик в портике, так они все вписаны, они очень непростые, очень хорошие постройки, и внутри там гениальные. Но вот как-то они на удаление, как бы его в Венецию не допускают. А кого допускают? Сан-Саверино. Например, так, если приезжает из Рима, тоже. Да. Как раз, да. Вот, может быть, один из ярких таких представителей такого возрожденческого, очень сложного уже по своему декору, по приемам стиля. И в этом плане очень интересная история, как он сложен в качестве уже почти главного архитектора. Ну, там вот этот прото не совсем понятно. Где-то был разный прото, но практически он был главный архитектор Венеции. Строит библиотеку. Угу. Библиотеку Марчиана, это знаменитая библиотека, где там, собственно, библиотека кардинала Виссариона, потом библиотека, подаренная Петраркой, тоже вот как бы библиотека закладывает фонды публично. Марка, да, библиотека Святого Марка. Строит новое здание прямо на Пьяцетте. Здание, которое все с удивлением описывают как самые там вообще декоративные, перегруженные детали, самые украшенные. Строит там 16 каких-то колоннад, потом все это проваливается. У него. Он попадает, хотя он пользуется там, ну, непререкаемым авторитетом, у него высокие покровители, попадает в тюрьму, все очень строго. Провалился, отсиживает, откуда его с трудом достают, потом его назначают опять главным архитектором, и он за свой счет на своем кашту, да, достраивает почти, потом с комоцией уже после его смерти приходит, за свои деньги, провалился, давай достраивай. То есть Венеция, вот это интересно, да, становится необычайно притягательным местом для художников, для архитекторов. Самовыражения. Для самовыражения, да. Но да. При этом... Она требовательна. Вообще, надо сказать несколько слов о том, как они жили. Ведь каждый город – это был вещь в себе. И вот я вспоминаю, был замечательный роман у Сомерсета Маэма «Then and Now», «Тогда и сейчас». Там описывается Флоренция, описывается Макиавелли, его взаимоотношения с Медичи. То есть очень интересная вот. История. Так вот, значит, если Макиавелли был, простите, да, зависим от Медичи, и вот это как бы судьба да. художника, архитектора того времени, тем более Ренессанса. Есть патрон, есть покровитель, и, соответственно, ты в плену его желаний, прихоти. В Венеции другая несколько штук. Во-первых, это все-таки аристодемократия. Да, ну какие-то принципы коллективного правления четко описаны. Да? То есть только правят нобели, зато все нобели. Есть советы, есть контролирующие органы. Более того, есть конкурирующие организации, например, Скола Гранде, которые готовы потратиться, они готовы пригласить, они готовы сделать заманчивое предложение. То есть в этом смысле Венеция экономически более устойчивое место для ремесел и искусств. Контрасты и оппозиции, да. вертикаль, горизонталь. И вот здесь водная стихия – это некий градообразующий принцип. Именно на воде, в прямом и в переносном да. смысле, в физическом, градостроительном и в художественном держится Венеция. Все текущее. Да, да. Ну, это вообще характерно для эпохи Возрождения. То есть пробуем все. Развитие. Выбираем лучшее. Да, пробуем все, выбираем лучшее. Живопись, архитектура, кулинария, театр, вот все что угодно. Венеция – это особый полигон. Метод эстетских проб и эстетских ошибок. Да, да, да. И я помню, я первый раз увидел картину Караваджо «Завтрак у Эммауса». Она меня потрясла и потрясает по сей день. Помните апостол, раскинувший руки? И как на стоп-кадре ракушка-солонка, повисшая в воздухе. Да, да, да, да. То есть это Сальвадор Дали своего времени. Это своего... Нет, ну, Сальвадор Дали своего времени, ну, там в Венеции тоже были свои Сальвадоры Дали такого плана. Тинторетта да, одного да, взять. Да, да, так да, про да. него и пишут. Это театр каких-то летающих фигур да. в сложных ракурсах. А он же изображает чудеса. Чудеса святого Марка, чудеса еще какого-нибудь святого. Там действительно они подлетают, они вот совершают эти так, чудеса. Ну, тут нужно сказать, возвращаясь к нашему да, наблюдению, что поразило Дюрера. Совершенно другая природа света, другая природа пространства, вот игра, объем, разворот, краски. Нам не простят наши слушатели, если мы все-таки не скажем, наконец, это слово «краски». Дело в том, что это, ну, общее место. Об этом размышляют уже давным-давно. Почему венецианская школа живописи эпохи Возрождения, почему она такая красочная, в отличие от тосканской? Тосканцы почему? Делали упор на рисунок, да, на форму. Венецианцы на цвет, на краску, свет. На колорит. Как и работает свет? Свет. И форма, да, у них задается этим да, цветом. Да. Ну, в полной мере это, конечно, Джорджоне, Тициан, но и до этого к этому шли. До этого к этому шли. Тут сложное влияние нидерландской, кстати сказать, живописи, ван Эйков, которые впервые начали нормально рисовать масляными красками, просто вот научились это делать. То есть это не раскрашенные там графические работы, это вот, вот действительно работа масляными красками. Но не впрямую, не впрямую. Был такой человек в 15 веке, Антонелло де Мессина, в Южной Италии, Мессина, это в Южной Италии. Работал там в основном у них, но в Риме работал и в Венецию Будь приехал. Заехал, да, а в Южной Италии она была как раз испанская, мы об этом говорили, а Нидерланды тогда тоже были связаны с Испанией политически. И нидерландские художники там у них были. И Антонелло де Мессина вот приехал на 2 годика, да, и все перевернул. Все перевернул. Вот, потому что Беллини, ну, вот, прежде всего, Джованни Беллини, да, да, все семейство, но прежде всего Джованни Беллини, самый сильный и мощный из них. Вот, а потом дальше после Карпаччо. Него, и, да, и Карпаччо, конечно. Монтенье в какой-то мере, потому что да. он был в родственных отношениях с Беллини. В общем, вот как бы этот куст, да, сразу разрастается. Да. Потом Джорджоне, краски. Значит, ну вот говорят, да, параллели проводят. Леонардо да Винчи тоже Да, вот он передает пространство, как-то там смотрит, как же оно будет, это пространство, вот глубина пространства, как ее передать, пользуется камерой обскурой, там, угу. смотрит, что получится. И параллель к этому Джорджоне, который вроде идет к той же цели. Но вот отличие, да? Те идут к передаче всего этого пространства и так далее через светотени. Эти идут через краски, через другие краски, через разные краски, краски, наложенные друг на друга, что при этом получится, если одну наложить на другую, а еще потом, да, потом там порисовать лессировку. Они использовали свои технологии. Самое главное было в эпохе Возрождения, в живописи эпохи Возрождения, это уход от византийщины. То есть от Венеции как раз это очень, очень видно. То есть, это повсеместно, но как бы геометрия пространства уходит от двухмерного изображения, от канона. Вот в контексте понимания того, что это не икона, а как бы изображение, о чем мы говорили. Вот. И, соответственно, появляется свобода передачи форм, что самое важное. То есть различия, безусловно, между различными городами и школами, там флорентийской, миланской, там, допустим, или венецианской были. Но самое главное – это вот прорыв пластики. Конечно. Конечно. Венеция, вот как раз это ощущаешь, потому что Венеция, да, изначально византийская, да? Да. Конечно. Венеция, своя готика, да, очень причудливым образом оформлена. Вот эта пламенеющая готика. Ну, готика. Традиционная готика там вот раз-два и обчелся, да? Вот это бенедиктинское аббатство около Санта-Мария де ла Салута и практически все, да? Это что-то свое всегда. Но Византия – это как бы основное вдохновляющее культурное начало. И вот здесь происходит этот аккуратный слом или перемена, который как раз на венецианском пейзаже культурном очень заметен. Но я все-таки доскажу по поводу технологий. Пытливые американские умы совсем недавно исследуют как раз разные картины венецианской школы и обнаружили, что в составе красок применялось толченое стекло, которое давало вот этот вот удивительный эффект наполнения и распространения света. Ну, я не знаю, насколько это распространяется вообще на венецианскую школу, это действительно такой стабильный ноу-хау, но где-то это присутствует. И вот эта вот как бы роль стекла для нас тоже очень интересна. В лессировке оно очень много использовалось, потому что создавался эффект дымки, с одной стороны, с другой стороны рефлексия. И добиваться можно было фантастических эффектов. Конечно. Что мы видим сейчас в венецианских, не только в венецианских галереях, где представлены картины вот этой школы. Что поражает вот в судьбе художника в Венеции, действительно, вот, ну, 16 век, мы это видим, это просто какой-то поразительный расцвет художников, ну, ну, первоклассного, действительно, уровня, более чем первоклассного, там, нулевой величины, да, то есть мирового какого-то значения, там, и Тициан, и Тинторетто, и Веронезе, вот, работали, им давали работать, они там становились какими-нибудь главными художниками, они, ну, при этом, ну, как... Ну вот в средние века там считалось, да, что художник, конечно, определяет там немножечко, как он там рисует, но композицию определяет заказчик. Здесь а потом, уже, конечно, в общем, еще религиозный канон в значительной степени давлял. Потому что если говорить о том же самом Дюрере, который приехал в Италию, у него за спиной Лукас Кранах. И... Ну, там уже Мартин Иванович Лютер сделал свое дело. Да. У него был свой взгляд на это очень своеобразный. А это все-таки были католики. И Венеция – благочестивейший город, где все религиозно регламентировано. По-своему, но регламентировано. как бы благочестие, да, церковное поклонение стоят как бы на первом месте венецианской жизни. Это потом уже 18 век, все эти либертинисты и так далее, вот как бы это уже все проступает. Да? Это невозможно было. Это какая-то вещь, которую, ну, вот, к сожалению, в отечественном искусствоведении, там, ну, там по разным причинам, идеологическим, она не очень как бы проявлена, проявлена наоборот, что вот, значит, отходят от Бога, их уже это все не интересует, поэтому они рисуют, да, не то, что полагается по канону, а каких-нибудь там собачек, вот, но это на самом деле полное непонимание сути искусства Возрождения. На самом деле та подмена, да, которую еще предпринял век просвещения. Это, да, замечательные просветители именно так поставили, да, фокус, да. И вот мы вот так в таком свете все это и видим. Ну да, они так трактовали, скажем. Да, да, именно. Да. Все собачки там имеют символическое какое-то значение, аллегорическое. Ну там они там символизируют верность, там дружбу. То есть они всегда там уместны. Они все что-то означают. Там ничего нет, что рисуется просто так. Ну, с другое дело, что не всегда, ну, художники воплощали какую-то свою идею художественную и вместе с тем религиозную. Не всегда эта идея, может быть, была легко прочитываема. Ну вот как, например, с Веронезе, да, вот этот случай, когда он предстал там перед судом инквизиции, потому что на его картине «Тайная вечеря», ну «Тайная вечеря» что, да, «Последний ужин Христа с апостолами», «Евхаристия», и тут присутствует, это пир. Веронезе вообще любил изображать пиры, да, да, пир в Кане Галилейской, например, да, брак в Кане Галилейской. Там у него вообще на первом плане четверка музыкантов, из которых один он сам, другой Тициан, третий Тинторетто, а четвертый Бассано. Все играют на разных инструментах, и эти инструменты, между прочим, означают положение каждого в художественном мире Венеции. Так вот. Ну, и помимо того, как бы устремленность каждого конкретного персонажа, потому что иносказательность в живописи эпохи Возрождения весьма и весьма... Но все-таки эмблематика сохраняется, аллегория. Ну, да, все это присутствует, конечно, как вот переломные какие-то моменты, не говоря уж там о босках и прочем. Да, это как бы вот вершины. Это эмблематика очень четкая. Она, да, конечно, она сохраняется. И так вот с этой «Тайной вечерей», почему там такое количество персонажей, которые к делу не относятся? Нет. Какие-то негры с собачками, опять же, на руках и так далее, и так далее. Церковь была недовольна, инквизиция заподозрила что-то, заподозрила какой-то уклон в сторону протестантизма, каких-то, не знаю, либеральных интерпретаций Священного Писания. В результате закончилось малой кровью, картину переименовали. Это не «Тайные вечери», это пир у Ливии. Там может быть все, что угодно, ну и Иисус Христос, и все нормально, да. Все как будто бы довольны. Но интересно, что вот такой малой кровью могли обойтись. То есть это означало, что в принципе не так уж и важно было для понимания этой картины, «Тайная эта вечеря» или какой-то другой пир с участием Иисуса Христа. Какая-то гуманная инквизиция попалась. Савонарола бы ему такого не спустил. Савонарола не работал в инквизиции. Он не работал в инквизиции, но при всем при том, картины жег много и с удовольствием. Там тоже не совсем понятно, чего он там нажег. Это тоже одна из легенд про Савонарола. Да. Но мужчина, конечно, был крепкий. Крепкий. И его влияние на Боттичелли, да, очевидно. Да, вот эти перемены. Но такие вещи происходили в разных городах. Просто он попал в свою политическую историю Савонаролы, за счет чего и стал таким Савонаролой, которого мы помним. Ну, немножко другой сюжет. В Венеции инквизиция, конечно, была, да, и мы знаем, что иногда под давлением Рима она не выдерживала и отдавала как бы своих подшефных. А так, ну, в общем, разбирались, но действительно мало. То есть, там вообще крови особой не было. Ну да, вялотекущая инквизиция. Да, но надзор был очень строгий. Очень строгий, да, в том, что касалось вообще религии как таковой. В этом смысле даже ношение масок было невозможно ни в церкви, ни на каких религиозных церемониях. Да, по этому поводу. То есть маска и церковь, да, вот эти две реальности были абсолютно разведены. Да? Здесь как бы это не была той зоны, где они могли соприкасаться. Угу. Вот. Ну и дальше как бы больше. Поэтому вот, уже Ну, как бы финал такой, что ли, исторической Венеции, 17 век, это вот чувство сомнения, раздражения, обиды об ушедшем прошлом, все как бы уходит. И вместо радостного карнавала, где все были равны, какая-то раздузданная стихия. Или что-то вялое, или скучное. Вот так описывают, тот же самый, например, Гальдони, да, в своей комедии. Да. Как-то что-то вот уже уходит. Что-то... И уходят эти добрые венецианские нравы. Вместе вот с этим вот величественным прошлым. Ну да, ну, а ко всему прочему, меняется и политическая ситуация в стране. Ну вот то в есть, этом как бы, дело, да. Раньше, можно сказать, Венеция была достаточно отвязанный город по всему. Потому что вот там терраферма какая-то есть, ну, а мы тут сами по себе. Венеция. Варимся в своем котле. Крупнейший торговый город, который, в общем-то, доминирует в Средиземноморье. Ну, там Гену еще, правда, есть, да. Ну, но... соперники постоянно да. появляются, да. Но вот. Венеция все-таки вот это Иль Соммарио дель Мондо, да. Как бы все, что есть в мире, собранное в одном месте. А тут открыли Америку, тут устремление, значит, Европы уже куда-то в совсем другие места, Индию, совсем другие путь. Океаны, да, да. И Индию. Да. У нас конечно. Остается 5 минут. Мы можем попытаться за 5 минут проговорить либо музыку, что весьма и весьма жалко было бы, либо стекло. Знаменитое венецианское стекло. По сей день. По сей день знаменитое, по сей день... Очень дорогое. Да. Настоящее, большим... да, китайское венецианское, да. Вполне по карману даже отечественного путешествия. С большим успехом везде продаваемое, и в Венеции, и в других городах Италии. Ну, что мы о нем знаем? Оно пришло, конечно, в Венецию с востока. Это какие-то византийские и арабские технологии. Вот. Технологии, которые, как мы знаем, охранялись в глубокой тайне. Очень строго. Ну, во-первых, да, в конце 13 века, это вот первая какая-то фиксированная дата, там 90-е годы 13 века, приводится решение вообще о переводе всего стекольного производства на остров Мурано. Это первый, по крайней мере, в истории, ну или для меня известный, да, пример создания такой изолированной промзоны. Да. Монополии. Да, потом становится монополией. Да. То есть здесь разные преимущества. Во-первых, ничего не горит в самой Венеции. Причиной перевода были пожары. Во-вторых, эта зона зарезервирована, да, она компактна, за ней можно наблюдать. Никто не убежит просто так, это будет заметно. А венецианцы очень ревниво охраняют свои секреты, да, стекольного производства. Попытки к бегству мастеров или членов их семей, да, они наказываются очень-очень строго. Конечно, о вывозе каких-то секретов за границу тоже речи нет. Это тоже расстрел на 3 года. Да, за этим смотрят. Ну, как-то так, да, примерно. Вот. Ну, оно развивается, это венецианское стекло. Там специфические формы разные, причудливые эти кубки цвет, с наворотами. Особенно да. цвет. Появляются новые технологии стекольного да. производства. Да? Вот этот хрусталь или кристалл, как они называют да, его. И именно это стекло шло, например, для производства очков. Одно из, кстати, вот ноу-хау венецианских стекольных производств – это очки. По-моему, 1284 год, первый документ, в котором описываются условия производства очков. Не стекло, а именно кристалл. И это очень строго как бы, да, сохраняется, эта технология. Стекло, которое ценится, я имею в виду не посуду, а ювелирные украшения, по цене драгоценных камней. Да. Хотя это всего лишь стекло, но репутация да, и качество невероятные. Вот, ревность в охране этих секретов. При этом как бы стекольщики – это привилегированные корпорации. Вообще все корпорации, профессиональные, ремесленные, пользовались особого рода привилегиями. Стекольщики в особенности. И даже был принят потом, выпущен такой декрет, который как бы дозволял дворянам вступать в браки с там, дочерьми стекольщиков, при этом они не теряли своего дворянского статуса, то есть патрицианского статуса. И к вот... сожалению, мы вынуждены завершить дозволенные жалко, речи. Жалко, да. Да, жалко. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наше путешествие в историю. Всего доброго. Смотрите нас.